Саню Таникая, 35-23. Сабба сутта. Все. Монахи, я объясню вам, что такое все. Слушайте внимательно, я буду говорить. Как скажете, учитель, ответили монахи. Благословенный сказал, что такое все? Всего лишь глаз и формы, ухо и звуки, нос и запахи, язык и вкусы, тело и телесные ощущения, ум и объекты ума. Это, монахи, называется все. И если кто-либо скажет, помимо этого всего я опишу иное, то он не сможет объяснить, на основании чего он делает такое утверждение, и будет опечален этим. Почему? Потому что это вне его возможностей. Примечание достопочтимого Тхонисару Бикху. Объяснение канонического комментария этой сутты достаточно специфическое. Во-первых, комментарий добавляет к этому всему, указанному в этой сутте, еще три других схемы всего. Одно из таких дополнительных «все» предполагает больший масштаб, нежели в этой сутте, а именно «всеведение Будды», дословно «всезнание». И это, несмотря на то, что в данной сутте сказано, что описание такого «всего» лежит за пределами объяснений. Во-вторых, комментарий включает во все, указанное в этой сутте, ниббану, как дхамму, или объект ума, даже несмотря на то, что многочисленные другие сутты в каноне особо отмечают, что ниббана лежит вне сферы шести чувств и их объектов. Например, в сутта Ниппатти 5.6 указывается, что человек, достигший ниббаны, вышел за пределы всех феноменов саббетхамма и потому не может быть описан. Маджхима Никая говорится о бескачественном сознании, виньянам анидасанам, которое не участвует во всеобщности всего. Далее в Саньютта Никае 35.24 сказано, что все следует оставить, и нигде в каноне не говорится, что ниббану следует оставить. Ниббана следует после прекращения ниродха, и ее нужно реализовать. Как только ниббана реализована, то нет чего-то, что еще нужно было бы сделать. Поэтому, скорее всего, в этой сутте объяснение термина «все» дано для того, чтобы во всех других лекциях Будды объяснять «все» как шесть чувственных опор и их объекты. Ниббана лежит вне всего. Это хорошо согласуется с другими местами в каноне. Бесстрастие, высшее истхам, тогда как Архат вышел даже за пределы бесстрастия. Встает вопрос, если слово «все» не включает в себя ниббану, то значит ли это, что утверждение «все феномены безличностные» подразумевает, что ниббана – это «я», «атта»? Ответ – нет. В Ангутара Никае 4.174 говорится, что объяснять, остается ли что-то после прекращения шести чувственных сфер, или не остается, или и то, и другое, значит усложнять неусложняемое. Что-либо объяснять или описывать можно только в рамках всего. Восприятие «я» или «не я», которые можно считать за описание, не могут быть применены вне границ всего. Когда достигается прекращение всего, то любые обозначения прекращаются.